Всеволодом Мейерхольдом. Человеческие отношения приходящие, и наши записные книжки полны мертвых телефонных номеров. Люди раззнакомливаются, уезжают, исчезают, умирают или забывают друг о друге, теряют интерес, перестают звонить. Но на смену одним приходят другие, появляются новые фамилии, вписанные свежими чернилами. Листая телефонную книгу Л.Ю., не перестаешь поражаться количеству людей, с которыми она общалась, людей разных эпох и возрастов, писатели, артисты, врачи, музыканты, портные, какие-то чиновники. Некоторые абоненты вычеркнуты, умерли, скорее всего, а, может быть, оказались негодяями. Всякое бывало. Какие-то персонажи густо зачеркнуты самопиской, даже аккуратно вырезаны бритвой, или есть и такие, тщательно стерты резинкой. Это значит, что жизнь стала не та. Человек исчез на Лубянке, и знакомство с ним, даже прошлое, опасно, очень опасно. Кто думал, что их сотрет? Как резинка из бумаги усилий карандаша. Время, никто, ни одна душа, однако время шурша сделало именно это. Так впоследствии опишет тот мир, в котором царили абажур, фокстрот, кушетка и комбинации, соль, острот, Иосиф Бродский. Но в 20-30-х в алфавите Лилии Юрьевны можно еще прочесть имена Сергея Эйзенштейна, Василия Качалова, Елены Сергеевны Булгаковой и Фаины Раневской, Фадеева, Гельцер и Дмитрия Шостаковича. Это дикого времени стерло резинкой. Вот телефоны Любови Орловой и Григория Александрова, Николая Черкасова, Григория Козинцева, Маргариты Алигер и Ирины Зеленой. Шли годы. В записной книжке Л.Ю. появлялись номера Юрия Любимова, Артемия Исааковича Алиханяна, Михаила Таривердиева, Татьяны Самойловой, Андрея Миронова. Но нет никаких следов телефона Всеволода Мейерхольда и Зинаиды Райх. Впервые мы встретились с ним на репетиции «Мистерии Буф» в 1918 году в Петрограде, вспоминала Лилия Юрьевна. Он, как известно, ставил, а меня наняли учить актеров читать хором стихи. Актеры были набраны откуда попало, многие из императорской Александринки. Они не понимали новых стихов, были настроены антисоветски и саботировали постановку, подпиливая сук, на котором сидели. Мейерхольд выбивался из сил, репетируя с разношерстной труппой, а Маяковский злился, кричал и отчаивался. Для работы дали помещение музыкальной драмы или консерватории, не помню. Помню, что много было роялей, и я сидела зажатой двумя арфами, струны которых напоминали мне прутья клетки. Отчаявшись добиться толку от хихикающих артистов, я вылезла из клетки и пошла жаловаться Всеволоду Эмильевичу. Он вспылил и побежал в залу, где мы репетировали, с каким-то посохом в руках. Он был похож на Ивана Грозного, который вот-вот убьет своего сына. От одного его вида все притихли и перепугались, я в первую очередь. Помогло. Потом мы сидели в буфете, пили, наверное, морковный чай, другого тогда не было. И я восхитилась, как он быстро всех укротил. Он же, усмехнувшись, ответил, что у него большой опыт, приобретенный на репетициях с Идой Рубинштейн. Ну и ну, подумала я. Потом мы дружили домами, ведь он ставил клопа и баню. Он обожал Владимира Владимировича, как и тот Мейерхольда. На мой взгляд, это немного мешало делу, так как Всеволод Эмильевич беспрекословно принимал все, что предлагал Володя, а тот подчас предлагал не все одинаково хорошо. И ломать, и исправлять недостатки, которые обнажала сцена, было иногда трудно и поздно. Такие же промахи бывали и у Мейерхольда, но Маяковский из-за своей влюбленности в него их не замечал. Мейерхольд Зинаиды Николаевны приехал в Гендриков на юбилей Маяковского с целым сундуком костюмов и париков. Все переодевались, многие стали неузнаваемы, и это в какой-то степени скрасило вечер, который был для юбилея не очень веселым. Об этом много написано. В 30-х годах я бывала на всех премьерах в его театре и очень любила «Пиковую даму», которую он поставил в Малом оперном в Ленинграде. Я не пропускала ни одного спектакля, когда мы жили там с Примаковым в 1935 году. Я очень хорошо относилась к его театру, считала Мейерхольда замечательным первым режиссером. Мне импонировало его новаторство, его левые взгляды. Но спектакли нравились не все одинаково. Например, в бане понравились частности, а в целом я считал обстановку неудачной. С Зинаидой Николаевной мы были в хороших отношениях. Правда, она меня почему-то немного стеснялась. Я знал еще до Мейерхольда, когда она жила с Есениным. У нее была запоминающаяся красота. Но мы тогда не общались, просто были знакомы. И все Всеволоде Эмильче, другое дело, мы бывали у них, а не у нас, раз мы ездили к ним на дачу. У них всегда вкусно кормили, и очень изысканная была сервировка. Когда приближалось 60-летие Мейерхольда, я спросила Зинаиду Николаевну, какой подарок мог бы его порадовать. «Любой предмет, к которому прикасался Маяковский», — ответила она. Я подарила ему Володин портсигар, и он был очень тронут. Он им пользовался, и я видела его у него в руках несколько раз. Я помню «Райх в даме с камелиями». Это был первый спектакль, по-моему, когда актеры не орали, а говорили нормальными голосами. Зинаида Николаевна была очень эффектна и декоративна. У нее в это время был роман с Царевым, и все любовные сцены они играли вполне убедительно. Когда она выходила, не смотрели ни на кого. Это была заслуга ювелира Мейерхольда. Он ставил ей каждый взмах ресниц, учил с голоса каждой интонации. Он заставлял актеров не дышать, чтобы все слышали шуршание ее трена. За всю жизнь я один раз потеряла сознание, когда узнала об ее ужасном убийстве. Пережив войны, аресты и обыски, у нас уцелело одно письмо Зинаиды Николаевны, оно датировано 21 августа 1930 года. «Здравствуйте, Лилия Юрьевна. Я порывалась вам написать много раз, но некая стена, что я чувствовала в вас к себе, мешала мне. Я никак не могу стать европейкой, и моя азиатская искренность во мне все живет. За нее прошу простить, ибо чувствую все же, что эта искренность — дурная привычка. В начале гастролей наших в Берлине очень хотелось вас повидать, но выяснилось, что вы уехали в Лондон. Я еще в прошлом году говорила Осипу Брику о том, что не чувствую разницы в состояниях В.В. и Сергея Александровича Есенина. Внутреннее бешеное беспокойство, неудовлетворенность и страх перед уходящей молодой славой. Когда мы уезжали в Берлин в период репетиции бани, я наблюдала Владимира Владимировича и ужасно волновалась. Он метался. Когда был вопрос о поездке Клопа в Берлин, я советовала написать Всеволоду Эмильчу. Всеволод Эмильч был болен. А он мне на это: «Я Лили не пишу, а только телеграфирую. Я сейчас в таком состоянии, ни за что воевать и бороться не могу». К себе я в нем все время чувствовала желание какой-то женской и дружеской подзащитности. Он все звонил, волновался так безумно, что во время премьеры мне Штраух перед выходом сказал: «Не знаю, как буду играть. Маяковский так волнуется, что все во мне дрожит. Я боюсь за все». Потом история с Ермиловым, и как-то исторически страшно, странно, что в защиту выступил только Всеволод Эмильч, а все рефовцы и всяческие друзья молчали. Это мне казалось издевкой. Я не любила бани. Концовка — последний акт. И когда обозначилось замалчивание премьеры, шушуканье насчет провала, я, как дурной женский педагог, радовалась, думала, это ему на пользу, Маяковскому. Станет серьезнее относиться к театру, не халтурить. Потом видела его больным, в доме печати, на дурацком диспуте. Это было в последний раз, что я его видела. Ушла оттуда, точно во второй раз похоронила. Такое гнусное состояние тоски было в сердце. Когда уехали, я все время думала о том, что вас нет, что ему трудно, не знала, как же помочь. Приехав в Берлин среди оглушительной прессы своей и головокружительного успеха своего, хотела послать Владимиру Владимировичу телеграмму с какими-то дружескими, успокаивающими словами, но думала, что ему эта телеграмма состроит гримасу и будет ходить и метаться с кровью тяжелой и страшной в сердце. Исторически тоже сия телеграмма казалась глупой и наивной, оберегла себя и не послала. В одно утро подает прислуга кофе в постель нам и говорит по-немецки: «Наш слуга читал, что умер поэт русский Мейерхольд». Всеволод Эмильч приподнялся и стал у него добиваться толку, послал за газетами, а я завыла. Я поняла сразу все, что это Маяковский. Он ошибся. Вечером я играла, шел рогоносец, перед спектаклем все вышли и сказали о случившемся. — Публика стояла секунд 20. «Видела вашу сестру в Париже. Она мне рассказывала кое-что, как вы ей писали о его фатализме, и что он, может быть, не хотел умереть. Я думаю, что некоторым из нас, родившимся всем в одно десятилетие, от 1890 до 1900 годов, судьба рано состарится, все съесть рано в жизни. Лодки, рифы, все от океана. Вот, извините, лирически житейская часть. Она могла бы быть углублена и продлена, но стоит ли? Так, думаю, думаете вы. Теперь часть деловая. Я очень тяжко до сих пор переживаю эту смерть. Сегодня опять снилось сумбурно, без конца, какой-то пепел из гробика, и я должна была одна его нести и хранить. «Юношество наше и молодость наша сильнее нас», — сказала она. «Целую вас. Привет Осипу Максимовичу и Аграновым. Ваша Зинаида Райф. Очень прошу изничтожить все мои послания по прочтению». Далее следует приписка: «Мой сердечный привет вам, милая Лилия Юрьевна, и всем, кто меня еще не забыл, Всеволод Мирхольд».